Единственным местом, где она чувствовала себя привольно и весело, был слегка припорошенный снегом лед катка. Кочевая жизнь семьи Николая Николаевича, начавшего карьеру податного инспектора в Екатеринославе, не способствовала здоровью Тани. Рязань, где она родилась, потом несколько лет жизни в Екатеринославе, катание на качелях, которые она очень любила, вызывало головокружение, и летом ей пришлось ограничиться гулянием в Потемкинском саду. А еще в летнюю пору она объедалась арбузами. Мать говорила, что они полезно очищают организм, и зимой Таня будет краснощекой под цвет арбузной мякоти. Хотя бы этим быть похожей на здоровых малявинских баб, изображенных на картинах. Эти рязанские тетки были толстые, румяные, а Таня по сравнению с ними выглядела тонкой, как хворостинка. Они часто всей семьей гуляли по Потемкинскому саду, и Таня прижималась к матери, очень красивой женщине. Нет, она вовсе не старалась разделить с ней излучение женской красоты, а просто хотела показать окружающим, что она дочка этой красавицы, когда вырастет, тоже будет привлекательной. Вскоре самые почтенные горожане стали здороваться с Николаем Николаевичем и его родными. И в Рязани, где начинала работу, и в Москве, живя в районе Сивцево-Вражко, он не раз ссорился с женой из-за своего чрезмерно долгого ежедневного пребывания в казенной палате, отдавая предпочтение работе. Он считал должность податного инспектора одной из самых важных в стране. И где бы ни работал, везде строил новую казенную палату. Не только здание, которое соответствовало бы столь авторитетному в стране финансовому учреждению, но и внутренне перестраивая службу, подбирая честных и преданных делу сотрудников. В первую очередь честных и понимающих, что от их искусства собирать налоги в городской бюджет зависит благосостояние всех сограждан. Николай Николаевич не случайно называл работу податных инспекторов искусством. Сам не лишенный дара артистизма, он требовал точного и блестящего исполнения роли каждым сослуживцем. «Казенная палата, как театр, начинается с вешалки», — говорил он. «В казенной палате и работнику, и посетителю должно быть приятно и комфортно, как в хорошем театре». В Муроме местный купец построил для горожан театр на 300 мест, соорудил маленькую, но искусную копию московского Большого театра с партером, амфитеатром, балконами и ложами. Поэтому, наверное, в этом театре каждый вечер полно зрителей, и лучшие московские артисты не отказывались от выступлений там. Николай Николаевич играл в городском театре Екатеринослава в пьесах Островского. Участвовал в любительских спектаклях. И именно его игра собирала на них немало зрителей. Был выпущен и продавался перед началом спектакля портрет Николая Николаевича. Артист Лаппа 5 копеек предлагали зрителям билетерши. Таня безумно гордилась театральными успехами отца. У нее замирало сердце, когда он обольщал в одной из пьес дородную богатую купчиху, невольно оглядываясь на жену, когда приходилось обнимать партнершу по сцене. Мама наблюдала за этим действием с хмурым лицом. Однажды Николай Николаевич объявил ей, что ему предложено стать профессиональным артистом. «И ты что?» — на мгновение потеряла дар речи Евгения Викторовна. «Ты дал согласие?» «Ну, палату я уже построил, навел там порядок», — сказал ей муж. Живешь один раз, Женя, почему бы не попробовать себя...